«Она случайно не пытается вместо этого отрастить сзади хвост?» — спросил я, указав на девчушку, которая все еще старалась с помощью зеркала рассмотреть свою спину. «Нет. Сегодня она заметила, что у каждого из ее товарищей по играм имеется плащ Уитсли, и спросила меня, что это такое. А когда узнала, что и у нее самой есть то же самое, решила, что бы то ни стало, это рассмотреть». «Полагаю, что поскольку почтенные писцы совсем недавно прибыли из Испании, то они вряд ли знакомы со знаком плащ Уитсли, ибо, как я понимаю, ничего подобного у Белгрии нет. А если что-то подобное и встречается на телах чернокожих, то у них этого все равно не разглядеть. Но все наши младенцы рождаются с темным пятном, похожим на синяк пониже спины. Оно бывает разного размера, большим, как тарелка, или маленьким, всего с ноготок, и, похоже, не имеет никакого предназначения, поскольку постепенно уменьшается, бледнеет и примерно годам к 10 совсем исчезает. Я сказала Кокотон, — продолжила Бью, — что когда пятно совсем пропадет, она поймет, что уже стала настоящей молодой женщиной. Женщиной в 10 лет? Что за глупости? Не глупее того, что подчас норовишь внушить ей тыца, а я? Но я ничего не внушаю девочке, я просто стараюсь честно отвечать на все ее вопросы. Да неужели? А Кокотон рассказала мне, как однажды ты взял ее на прогулку в новый парк возле Чапультепека. И когда она спросила, почему трава зеленая, ты объяснил, что это делается для того, чтобы люди не принялись по ошибке гулять по небу. «А-а-а», — сказал я. «Что ж, это был самый честный ответ, который я мог придумать. А ты бы на моем месте что?» — ответила. «Трава зеленая», — наставительно промолвила Бью. «Потому что боги решили, что она должна быть зеленой». «А и я, об этом-то я и не подумал. Ты права». Бью улыбнулась, довольная тем, что я признал ее ум. «Но скажи мне», — продолжил я, — «почему боги избрали именно зеленый цвет, а не красный, желтый или какой-нибудь другой?» «Ваше Преосвященство желает просветить меня по этому вопросу. Когда, вы говорите, это было?» «На третий день творения. Вы можете привести точные слова Господа нашего. Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя. Ну, с этим не поспоришь». То, что трава зеленая, очевидно, даже для язычника. И, конечно, мы, христиане, знаем, что это так, ибо такова воля Господа. Но я все равно не перестаю гадать, хотя с тех пор, как дочка спросила меня об этом, прошло много лет. Почему наш Господь Бог сделал ее зеленой, а не другого какого-нибудь цвета? Что? Лучше бы я рассказал, кем был Мотекусома? Да, я понимаю, ваше Преосвященство интересует важные вопросы. Его справедливо раздражает, когда я отвлекаюсь на несущественные мелочи, вроде цвета травы, или вспоминаю какие-нибудь дорогие сердцу подробности и те давние времена. Однако позвольте заметить, что сейчас великий владыка Мотекусома уж наверняка полностью разложился в своей безвестной могиле. И разве что трава над ней, будучи свежее и зеленее, чем в других местах, указывает на погребение. Сдается мне, для Господа нашего важнее сохранить свежую траву, нежели память о великих правителях. Да-да, ваше Преосвященство, я прекращаю свои бесполезные рассуждения и обращаюсь к воспоминаниям другого рода, способным удовлетворить ваше любопытство относительно человека по имени Мотекусома Шокойцин. Прежде всего скажу, что это был самый обычный человек. Как я уже говорил, Мотекусома был примерно на год старше меня, а стал быть, ему исполнилось 35 лет, когда он занял трон Мешика, или, как считал он сам, сего мира. Среднего для Мешикатля роста, он был строен, но имел непропорционально крупную голову, из чего казалось чуть ниже. Кожа его имела цвет светлой меди, а глаза были холодными и яркими. Пожалуй, этого человека можно было назвать красивым, если бы не слегка приплюснутый нос, делавший ноздри слишком широкими. На церемонию принятия сана Мотекусома явился в черной и голубой накидках, символизирующих смирение и покорность. Однако короновавшись, стал носить одеяние, потрясающее своим великолепием. Причем перед подданными этот владыка всегда появлялся в новых, никогда не надевая наряд дважды. Однако, различаясь в деталях, они все по пышности походили на одеяние, которое я сейчас опишу. Итак, Мотекусома обычно носил макстлатль из красной кожи или искусно расшитого хлопка, спускающийся ниже колен. Подозреваю, что правитель предпочитал столь просторную набедренную повязку из-за повреждения гениталий, о котором уже упоминалось в моем рассказе. Сандалии ему Тукусома были из золоченой кожи, а подошвы их в тех случаях, когда ему приходилось не расхаживать в процессиях, а лишь восседать на престоле, изготовлялись из чистого золота. Как правило, большую часть его груди закрывало роскошное золотое ожерелье, а в нижней губе красовалась хрустальная вставка с пером птицы-рыболова. Уши украшали серьги с жадеитами, нос — кольцо с бирюзой, голову венчала либо корона, либо золотая, украшенная перьями, диадема, либо плюмаж из перьев птицы кецальтото в человеческую руку длиной.